Я буду продолжать говорить эту тему, кончать. И начну. Я говорил о покаянии. Сейчас я буду говорить об исповедании или исповедании, правильно, на русском языке. Но в сущности это углубленное покаяние. Могут быть различные причины, почему люди при покаянии не могут получить свободы. Теоретически, по вере можно сбросить все. Но у нас часто не хватает веры, и нам нужна посторонняя помощь. Это одна из причин, почему существует такое служение евангельское, исповедание, исповедь. Когда нужно сказать кому-то свои проблемы, чтобы он конкретно мог помолиться. Мы как часто говорим, что, ну, помолитесь, я ослабел, я ослабела, я споткнулся, я упал. Но это ж ничего не говорит. Упал, ну что упал, через порог не перелез, упал. Нет, я ж понимаю, что упал, согрешил. Или ослабело. Но это ж не просто ослабело, там, допустим, песок возило или что. Я понимаю, ослабело духовно. И когда вот такие фразы мы молимся, мы говорим, Бог знает. Ну то если Бог знает, то и говори Богу, зачем ты просишь молиться других, они не знают, о чем Бог знает. С одной стороны, это нормально. Я не говорю, что так не надо делать, Бог знает, надо молиться. Но есть более конкретный подход, более плотный подход к этому вопросу. И вторая причина, почему ценно исповедь, она заставляет человека наступить на собственную гордость. Именно гордость и следующий за нею страх мешают человеку откровенно рассказать, в чем его проблема. И если эта гордость будет жить в сердце человека, то ничего нельзя получить, ничего человек не получит. На нее надо наступить, набраться мужества, наступить и так далее. И, конечно же, желательно исповедаться своим пастырям, своим служителям. И, конечно, лучше пастору. Почему? Потому что диакон примет исповедь. Если следовать точно, то он не имеет права никому рассказывать. Он принял исповедь. Но он не может применять мир никак. И он всего лишь диакон. На верхней палубе стоит пастор. И он, в конце концов, ставит последнюю точку. Он имеет право поднимать вопросы, выносить решение, и как бы там ни было, его голос в решении вопроса решающий будет. Люди боятся своим исповедовать, но я всегда говорю тем, которые приезжают ко мне, я всегда их предупреждаю. Я, во-первых, буду спрашивать все, что вам приятно, что неприятно, это одно. Второе, вот это исповедь, которую вы мне исповедуете, она касается только вопроса освобождения. Но на ваше положение в церкви она нисколько не повлияет. Если где-то раскроется, что вы были в таком грехе, на который должны серьезно принимать решение, рассуждать над ним, то вы не можете сказать, что вы были у Куркаева и исповедались. Куркаев в вашей церкви, у Горохова никакого права не имеет ни наказывать вас, ни принимать вас, ни отлучать. Это делают ваши служители. Исповедуйтесь им. Я часто говорю так. Вот то, что вы мне говорили, расскажите им все. И здесь не надо бояться. Чего надо бояться? Что если этот грех не исповедан, не прощен, вы не войдете в Царство Небесное. Вот чего надо бояться. А боятся, что вас накажут. Ну и что? Раз заработали, накажут. Нет, помилуют. Ну и что, что накажут? А Библия говорит об этом, я же его не читал. Прощать я тебе прощаю, а ненаказанным что? Не оставлю. Не всегда вас будут наказывать за то, что вы делали. Не всегда государство наказывает. Когда одна из сестер с России исповедалась, у нее жил дух убийства, и он открылся, что это был дух убийства. Она говорила, как только мне, что не по мне, мне сразу хочется разорвать, растерзать и все. И она рассказывала свою молодость, когда она завела себе любовника в деревне. Она была еще неверующая тогда. И он ей сказал: у тебя, уже не помню, только есть муж, и кажется, двое сыновей или трое, не могу точно сказать уже, как, что может быть между нами. Она проблему решила очень быстро. Она натопила печку, закрыла юшку, и на следующее утро все мертвые. Он, конечно, ее не взял. Кому нужна такая жена? Ты сегодня своих уничтожила, а завтра мне это сделаешь. Ну, вот у меня был муж, но я тоже его травила. Я ему мышьяк подсыпала после. Я отравила индюков соседских. Она говорила: это ты сделала. Я сказала, что это не я. И все-таки. И когда она приезжала, он открылся, рычал, кричал: дух убийства. Он жил, хотя она и покаялась. Вот что страшное бывает. И когда она покаялась, она сразу пошла к прокурору и сказала: вот что я сделала. Сразу сердце было неспокойно. Она поняла, что наказание должна понести. И она была готова это сделать. Она пошла к прокурору, рассказала все. Он ее выслушал и сказал: время уже прошло, напиши, что ты сделала, но дело я заводить не буду. Но она готова была быть наказанная, лишь бы только Бог простил. То кто вас сегодня будет так судить? Почему вы боитесь сегодня это сделать? Ну, отлучат, ну и что? Это будет наказание. Но никто не закроет вам путь покаяться, чтобы после приняли рассуждать. Но это надо сделать. Она пошла к соседке. Она сказала: я твоих индюков потравила. Она говорит: а я и знала, что это ты. Она говорит: я покаялась, прости меня. Она говорит: ну ты покаялась. Но ты мне ущерб нанесла какой? Скажи, сколько тебе заплатить надо. Она такую сумму завернула ей. Она говорит: я тебе даю вдвойне, только прости меня. Она хотела иметь спасение, она ищет спасение. Она не смотрит на то, кто что будет делать с ней. Это самое главное. Мне часто говорят, сегодня вопрос задавали, а там убийство, там что. Я говорю: это на совести человека. Я никогда не заставляю, если что-то где-то там было, ты иди делай. Рассуждай сам и сам делай вывод. Я тайну исповеди никому не раскрою. А ты, если хочешь, иди, пожалуйста, это твой вопрос. Ты имеешь полное право раскрыть, что ты делал. А я не могу раскрыть то, что ты мне рассказал, потому что ты мне доверился. И я не могу издеваться над тобой, почти рассказать. Поэтому я стараюсь быть коротким и читаю, что такое исповедь. Вот в этом смысле не все имеют здравое понимание, что такое исповедь. Говорят: а чего мне человеку рассказывать? Я буду исповедать Богу все. И пастыра так иногда говорят: а зачем ты мне? Ты Богу расскажи. И приводит пример, когда Давид говорил: исповедую перед Господом преступление мое. Но дело было в том, что эти преступления Давид никогда грехом не называл до этого времени. Его сердце томилось, он не имел покоя, но считал, что царские поступки, цару можно все. И когда Нафан открыл ему глаза на поступок с Урией Хеттиянь, говорит: это, дорогой мой, это не царский поступок, ты прелюбодей и убийца. Это ты убил Урию Хеттиянь мечом аммонитян. Давид пришел в страх и сказал: а теперь я пойду перед Господом и скажу: Господи, это преступление было. Я сегодня это исповедую, рассказываю не как царский поступок, которому еще можно, а как грех, который я сделал. Вот смысл был в чем. И помните, Господь сказал ему: я тебя прощаю, но ненаказанным я тебя не оставлю. Я опять возвращаюсь назад немножко. За то, что ты сделал, отдал повод врагам Господа хулить имя его, умрет родивший тебя сын. А потом, еще мало этого, я возбегну зло из дома твоего. И ты делал это тайно, а я сделаю это явно. И у тебя после войны будут еще предатели. Мир будет достигать до тебя. Ты не думаешь, что это просто так. Но царом ты будешь. Но знай, что так просто тебе не обойдется. Поэтому исповедь тогда является исповедью, когда вы называете грех, который никто не знает, называете его по имени и объясняете, почему вы это сделали. Это будет исповедь. Может быть, кто-то станет спорить. Я не буду спорить, я просто прочитаю примеры исповеди. Библия чем ценна? Она не только какие-то термины употребляет, но впоследствии на практике показывает, как это происходило. И когда я не совсем понимаю, не согласен с объяснением, то я смотрю, как люди делали, и вижу, это так или не так. Читаю пример исповеди. Иисус Навин, 7 глава, 19-23 стихи. Я даже вообще читать не буду. Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу, Богу Израилеву, и сделай пред Ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал». Ты перед Господом будешь говорить? Ты не можешь говорить то, что не было. Он знает все. А Ахана-то Господь и вывел на чистую воду. Он-то не признавался, что-то он сделал. Подходили по коленам, по племенам, по семействам, а потом по одному сказал: «Ты?» И тут же Богу рассказать, что он не знал, а исповедь что значит? Расскажи то, что не знаю. То скажите в этом отношении, что Бог не знает о нас? Мы позабываем, а он еще надо напомнит. Вот тебе это надо показать. Ты забыл? Но это на тебе висит еще. Пред ним сделай исповедание, а рассказывать ты будешь мне, что ты сделал. Он сказал то, что я согрешил. Среди там добычи, я не читаю, увидел щенарскую одежду, шлиток там драгоценный. Я это взял и спрятал. Это мне полюбилось. Это корень вот этого греха. Мне не то, что не хватало денег на хлеб. Меня хватало. Моя семья не была раздета, не ходили полуголые. Это просто мне полюбилось, и я его взял. Вот пример исповеди. Следующий пример. Читаю уже в Новом Завете. Потому что очень многие люди... Они обычно говорят, ну, это в Ветхом Завете написано, это все ожило, Ветхий Завет устранен. Хотя я сегодня говорил, что устранено, а что никто не устранял. Оно остается в силе. То уже когда мы читаем Деяния апостолов, то уже тут ясно, уже ни о каком Ветхом Завете не идет речь. Это уже учение Христово дают. И по учению Христову читаю, что было. Деяния, 19 глава, 18-20 стихи. Многие же из уверовавших приходили. Кто приходил? Многие из уверовавших. Кто уверовавший? Принял Слово Божие, понял, что он грешник, покаялся. Тот, кто этого не сделал, это еще не уверовавший. И, может быть, даже крещение водное принял. Тогда быстро давали, раскусывали человека хорошо, видели насквозь его и давали. И вот эти люди, которые уже молились, Богу рассказывали все, что им на сердце лежало, приходили исповедоваться. А мы говорим, ты у Бога просил, пришли, Богу рассказал, не надо. Но там так не говорили. Во-первых, не все приходили, никто не заставлял приходить. Многие приходили, а многие не приходили. Почему они не проходили, я не знаю. Может быть, боялись. Может быть, не надо было, было достаточно, что они покаялись. Такое бывает. Но многие приходили, а многие не приходили. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Вот вам, пожалуйста, ответ, как оно происходило. И не надо толковать, не надо выдумывать, как приходили, что говорили. Приходили, открывая дела, кому Богу открывая, да он сам знает без нас. Ему не надо открывать, он поможет открыть. И обращено внимание на чародейство, вот оно выделено в особые линии. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли перед всеми. и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало, возмогало слово Господне. Я уже не раз говорил, мы бы, наверное, попродавали эти книжки, забрали бы деньги, сказали, на молитвенный дом пустим лучше. А это была огромная сумма здесь. Мне братья, когда посчитали вот на лекциях, то, значит, при современной способности покупательской и в соответствии, значит, ну, сравнительно, это было почти где-то 800 тысяч долларов. Это была огромная сумма. Это, наверное, можно было не один молитвенный дом построить. Но они понимали, что мне вредно, всем вредно. И если я сам этого идола телевидения не смотрю, через которого часто демоны входят, я знаю, сколько случаев, когда молились, как вошел, через телевизор, то мы не имеем мужества разбить его, а продадим кому-то, пусть они смотрят, раз нам не надо. Эти порнокассеты, которые, это дьявольская щемя блуда, через которые люди падают, сам показывает, начинают продавать эти порнокассеты, а их надо сжечь. А их надо сжечь, несмотря на то, что не стоят деньги. Потому что если ты понял, что это тебе вредно, это вредно всем. Это будет ущерб. Но он впоследствии оплатится тем, что Бог благословит. Поэтому для того, чтобы сократить время, говорить не буду дальше, остановлюсь внимание на том, что не всегда люди, у которых есть проявления какие-то, головы болят, тошнит их, не всегда то одержимые люди, в том смысле, как мы понимаем. Страх преследует. Было в психбольнице от страха. Приехала молиться. Мы стали молиться. А никаких проявлений нету. Это просто было через разум, через мысли воздействия. И покоя не находит. А брат звонит. Она пришла, рассказала, звонит и говорит, ну что-то там Куркаев делает. Она была в психбольнице, а он заявляет, что у ней демон не живет. Я говорю, потому что он не всегда живет. Он может довести до истерики через мысли. И будет падать из черика, но он не живет. И я не могу его объявить одержимым. Вы меня хорошо понимаете? Ну, это же две разные вещи. Я, как правило, говорю одержимый, когда он начинает разговаривать со мной. Когда рычать начинает, кричать. О, тогда я знаю. А когда он просто голова болит, вы знаете, в плоти может жить. В членах тела живут. Я часто определяю по тому, как по поведению, что если шипит, извивается, с волшебством было связано. Если начинает пальцы крутить, что-то делало руками. Выворачивается, выбрасывает так. Говорю, изнасиловано было, правда? Правда. Дух насилия вошел, и он показывал своими действиями, кто он есть. Но это не всегда одержимость. Вы помните, я думаю, было бы кощунством, если бы я сказал, что апостол Павел был одержимый. Сказали, слушай, дорогой, ты уже настолько заучился, что такие вещи говоришь нам. Но Павел сказал так однажды. Дано мне жало в плоть, ангел, кого? Удручать меня, чтобы я не провозносился. Я не знаю, какой там ангел был. Ангел сатаны, говорит, я... Но он не был одержимым. Он однажды говорил так. Когда мы пришли в Македонию, то мы были счастлены отовсюду. Извне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только нас одних, но и других там дальше он пишет. У меня были случаи не один, когда во имя Иисуса, кто ты? Я дух страха. Он уже разговаривает, это уже одержимость. Если он разговаривает вот так, как мы с вами, это однозначно, живет в духе. Павел говорит, внутри были страхи, но Павел одержимым не был. Поэтому я очень хотел бы, чтобы... Когда мы ставим диагнозы, мы были очень аккуратны и осторожны. Это серьезные вещи очень. И убить человека очень легко. То лучше, хотя я часто повторяю, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Но лучше обмануться в сторону положительную, чем обмануться в отрицательную. Поэтому есть три уровня порабощения. Порабощение с воздуха. Ева с Адамом попали под обольщение с воздуха. Дьявол в них не жил. С воздуха все было. А есть моменты, когда во плоти живут уже. Начиная молиться, начинают крутить одну девушку. Судорога за бедро. Говорит, сводит бедро. Брат разумный был, говорит, слушай, ты платье с разрезами носила, чтобы обольщать мужчин? Говорит, носила. Вот теперь кайся. И когда она покаялась, получила свободу, потому что в этих членах тела, которые обольщают, они живут часто. Но это не в духе, это в теле. Но уже еще один момент, и он в духе окажется. Поэтому очень не хотелось бы, чтобы мы где-то спутали что-то. Где-то диагноз ставили, поэтому лучше помедлить, лучше ничего не поставить, давай еще раз будем, чем делать такие ошибки, которые убивают человека. Поэтому я уже больше говорить не буду. И так не выполнено обещание. 17.07. Но пусть Господь нас благословит, пусть поможет нам не попадать в эти сети. Ну а если все-таки что-то есть, давайте будем делать все, чтобы быть свободными людьми и быть той Церковью Христовой, которая является светильником, исполнена Духом Святым, и где никакому демону не будет места. Аминь.